Политика под майонезом. Недалеко от набережной Москвы-реки, в отдельном кабинете небольшого, уютного ресторанчика, сидели за уставленным закусками столом олигарх Прокудин и первый заместитель Безуглов. Не располагая лишним свободным временем, два деловых человека достаточно часто совмещали прием пищи с делами и во время своих обедов и ужинов встречались в неофициальной обстановке с нужными людьми. Сейчас, в обеденное время, речь шла о делах Прокудина в области, где губернатором был Сидорин. Удаление Думашева от руководства налоговой инспекцией привело к возникновению серьезных проблем у Транзитбанка, но никаким образом не затронуло интересы Прокудина. Собеседники обсуждали алкогольный бизнес Прокудина в далекой от Москвы области. «Кто-то там куролесит с водкой», — высказался Прокудин, дожевывая кусочек краба, извлеченный вилкой из салата с морепродуктами под майонезом. «Да, сигналы у местных органов есть. Паленую водяру и на рынках изымали, и в рознице, и даже у оптовиков», — признал наличие проблемы Безуглов. «А ты знаешь, Сережа, сколько я теряю на этом? У меня ведь там легальная алкогольная продукция». «Ну, почти вся легальная. Но с дешевой паленой водкой я все равно конкурировать не могу. Затраты-то у меня какие? А у паленой водки что? Спирт плюс вода плюс тара. Вот и все затраты. Ни тебе очистки, ни фильтрации, ни отдушек, ни маркетинга. Кто там эту дрянь на рынке поставляет? Что там за теневой водочный король завелся, а? Хорошо. Я спущу команды поискать там». «А что твои ребята не могут найти этого водочного короля?» — спросил Безуглов. «Мои ребята серьезными делами занимаются. Некогда им подменять собой вашу доблестную орденоносную милицию, которая даже себя защитить не может. А ведь они на деньги налогоплательщиков существуют. Менты совсем обнаглели. Своим прямым делом уже заниматься не хотят. Сами крышуют наркодельцов и производителей паленой водки. Учти, если мои ребята первыми выйдут на этого водочного короля, то они в так называемые правоохранительные органы обращаться не станут. А обратятся они в левоохранительные органы», — пошутил Прокудин и рассмеялся своей шутке. «Кстати, у тебя налоговые проблемы возникли на некоторых ликероводочных заводах», — перевел разговор на другую тему Безуглов, никак не прореагировавший на юмор Прокудина. «Знаю, выкручиваемся. Но как я еще могу снизить налог на прибыль? Только завышением затрат». «Вот и завышаем затраты как можем. Платим за разные товарные знаки сотни миллионов рублей. А тут еще НДС, этот проклятый. Ну ладно, тут пока твоя помощь не требуется, сами разберемся. А вот с теневым алкогольным оборотом ты нам помоги. И вообще, это ж твои прямые обязанности государственного чиновника. Надо перестать делать вид, что наша официальная экономика отбрасывает такую большую тень. Или что теневая экономика действительно уже стала больше официальной. Миш, на самом деле уже никто не понимает, что творится. Тут справка одна мне на глаза попалась. Официальные продажи шин для большегрузных автомобилей никак не коррелируют с официальным объемом грузоперевозок. Получается, что огромное количество грузовиков мчатся по дорогам нашей страны порожняком». «Ну так выпьем за понимание». Неожиданно развеселившись, Прокудин поднял бокал с минеральной водой и предложил Безуглову чокнуться с ним. Два чрезвычайно занятых деловых человека чокнулись бокалами с минералкой. В рабочее время они не пили ничего крепче кваса, делая исключение только для тех редких официальных приемов, которые имели место в дневное время.